Глава 50. «Это сержант Чарльз Тиллерман из отдела собственной безопасности». Фитц, придерживая галстук на животе, сел за письменный стол. Тиллерман уселся рядом с Фитцем, а Мэддокс занял единственное оставшееся место напротив. Фитц плотно прикрыл дверь. Жалюзи были опущены, чтобы закрыть кабинет от общего зала. «Тиллерман раньше работал в полиции Ванкувера», — продолжил Фитц. «Может, вы даже знакомы? Ванкувер уже входил в вашу юрисдикцию». «Я служил в канадской королевской конной полиции, и хотя наш объединенный убойный отдел действительно сотрудничал с ванкуверской полицией, мы не встречались». Мэддокс взглянул на Тиллермана, неподвижно сидевшего с каменным лицом. «Понятно», — скрипуче протянул Фитц, и у Мэддокса возникло ощущение, что с ним играют. Оценивают. В нем крепла настороженность. Про себя он поблагодарил Хольгерсона за предупреждение, если тот, конечно, искренне хотел ему помочь. «Что у вас с лицом, сержант Мэддокс?» — осведомился Фитц. Мэддокс повторил историю со слабшим шкотом. «Понятно». Мэддокс молча ждал. Фитц кашлянул. «А ваша напарница, детектив Паларина, сегодня заболела?» Напряжение усилилось. «Мне об этом еще не сказали». «Пищевое отравление», — махнул рукой Фитц. «Или что-то подобное. Она оставила сообщение на телефоне сержанта Базьяка». «Понятно», — ответил Мэддокс, копируя Фитца. У того в глазах мелькнул недобрый огонек. «Сэр, при всем уважении, не могли бы вы сказать, зачем я здесь, чтобы я мог ответить на все ваши вопросы? Дело в том, что мне нужно подготовить отчет к началу брифинга, который состоится...» Он взглянул на наручные часы. «Через 6 минут». «Понятно. Дело в том, что...» Фитц потер подбородок. «Вы, а иногда и детектив Паларина, присутствовали на приватных совещаниях с Базьяком, без участия остальных сотрудников следственной группы». «Лео», — подумал Мэддокс. «Наверняка этот старый хрыч. Он сунулся к Базьяку с результатами экспертизы и видел их в кабинете втроем». «Совершенно верно. Если это все...» — Мэддокс сделал движение встать. Фитц приподнял руку, жестом приказывая ему оставаться на месте. «Какова была тема вашего приватного общения?» Мэддокс в упор посмотрел в глазки Фитца. «Опять-таки, при всем уважении, сэр, но почему мне задают такие вопросы в присутствии сотрудника отдела внутренних расследований, когда вы можете лично спросить об этом моего шефа Базьяка? Конечно, если в отношении меня возбуждено внутреннее расследование, тогда я...» «О, нет, ничего подобного», — Фитц через силу улыбнулся. «Я вызвал вас, чтобы поручить вам провести брифинг вместо сержанта Базьяка». «Что?» Фитц подался вперед, сцепив руки поверх настольного календаря. «Более того, я бы хотел предложить вам занять его место в качестве руководителя следственной группы». «А где Базьяк?» Фитц взглянул на Тиллермана. Тот слегка кивнул с непроницаемым видом, и Фитц ответил. «Сержант Базьяк временно отстранен от службы до окончания внутреннего расследования». «Вы подозреваете, что это он тайный информатор? Выбалтывает детали дела, которые сам же и ведет?» Фитц почесал свой хрящеватый острый нос. «Конфиденциально могу вам сказать, что мы не исключаем наличие, как бы выразиться, тайного сговора между старыми работниками департамента столичной полиции Виктории с целью подрыва деятельности правоохранительной системы». «То есть заговора?» Молчание. «Иисусе, ну это уже...» «А еще мы ждем от вас официальной оценки работы детектива Паларина, которая пока продолжит работать под вашим началом. Скажем, через 2 недели на брифинге. Здесь, в моем офисе». «Нельзя сказать, что она полностью справлялась с обязанностями, что косвенно подтвердил инцидент, закончившийся смертью ее напарника. Сержант Хашовский был одним из самых опытных и уважаемых детективов в управлении. Он пользовался всеобщей симпатией. Я считал его своим другом». «Так вот, где собака зарыта. А этот Фитц — мстительный тип. Винит Энджи в смерти Хашовски, как, впрочем, и Лео, и некоторые другие. И ищет реванша. Он намерен уничтожить ее, устроив кабинетный самосуд, и рассчитывает использовать внутреннее расследование и личный Мэддокса, чтобы нарыть против нее хоть что-нибудь». Все это разительно отличалось от просьбы Базьяка дать неофициальный отзыв о работе Энджи, потому что она давно просится в убойный отдел. Фитц задумал расправу, несправедливую и насквозь сексистскую. Неудивительно, что Паларина вела себя как параноик, у нее были на это причины. Теперь ясно, почему она всячески сопротивляется затее с психологической оценкой. «Ну и гадюка же этот Фитц». Кашельнув, Мэддокс бесстрастно отозвался. «Мне говорили, внутреннее расследование не выявило в действиях Паларина нарушений стандартного полицейского протокола». «Официально, да», — согласился Фитц, облизывая губы. Однако осталось мнение, что детектив Паларино – наименее опытный и самый молодой сотрудник управления полиции. В стрессовых ситуациях неправильно оценила ситуацию, и это стоило жизни ее напарнику. Черт, если они пронюхают, что он не подал рапорт о ее вчерашнем психозе и прикрывает сейчас. Если узнают, что он отобрал у нее нож и служебный пистолет из опасения, что она убьет уже второго своего напарника, или набросится на любого прохожего. Конфликт, резкий, непримиримый, раздирал Мэддокса несколько секунд, но верх одержала непреклонная решимость защитить, заступиться за Энджи, подкрепленная искренней ненавистью к этому носатому, писклявому, трусливому, ненадежному человечку, питающему слабость к званиям и никого не называющему по именам. Нужно срочно связаться с Энджи и велеть ей привести себя в порядок и возвращаться на работу, пока Тиллерман не начал ее искать. И не забыть прижать по ходу дела и его. «Для вас это приемлемо?» — осведомился Фитц. «Взять на себя полномочия Базьяка, пока все окончательно не прояснится. Жалование, конечно, будет увеличено. Из вашего резюме явствует, что раньше вы успешно справлялись с аналогичными административными обязанностями, руководили даже более крупными следственными группами и расследовали серийные преступления. Вы идеально подходите на эту должность». Фитц снова сверкнул ненатурально белыми зубами. Мэддокс напряженно думал, взвешивая варианты и ища решения. Фитц опасен. Он, должно быть, в жизни никому не доверял. Парни из следственной группы начнут коситься. Новичок не успел прийти на работу, как уже занял место Базьякой в обход их, старых опытных служак. Не иначе снюхался с инспектором Фрэнком Фитцсимонсом и с этим из отдела внутренних расследований. А тут еще предлагают шпионить за Энджи, с которой он переспал и которую прикрывает. Вот и говорите после этого о заведомо проигрышных ситуациях. «Или вы о чем-то хотите мне сказать?» «Приемлемо», — ответил Мэддокс и встал. «Простите, но в таком случае мне пора начинать сегодняшний брифинг». «Хорошо, хорошо. Разбирательство еще не завершено, но рискну сказать, что должность ведь может стать и постоянной. Мне кажется, мы с вами сработаемся». «Сэр», — Мэддокс вежливо кивнул и направился к двери, но остановился и сказал. «На одном условии. Конторской крысой не стану. Я буду выезжать на места с другими детективами, когда это потребует расследования. Так я лучше смогу руководить следствием». Пронзительные глазки Фитца ввинтились в Мэддокса. «Прекрасно», — сказал он после паузы. «Мы с сержантом Тиллерманом ждем вас в этом офисе через 2 недели, к 7 часам утра, с первым рапортом по детективу Паларино, если, конечно, раньше не случится ничего, требующего нашего внимания». «И еще одно», — добавил Мэддокс. «Я прошу вас сообщить следственной группе об отстранении Базьяка и представить меня как его временного заместителя. Я задержу брифинг на 45 минут, чтобы мы с вами смогли подготовиться». Он выждал пару секунд, следя за лицом Фитца. «Лучше, чтобы новость исходила от вас, сэр. Мне нужна поддержка от участников операции «Улитка». «Что ж, справедливо. Да, и еще, пока вы не ушли. Тут у нас вышла ориентировка на черный Lexus, который, оказывается, принадлежит девелоперу Рэю Нортону Уэлсу, мужу заместителя генерального прокурора». «Совершенно верно. Но ведь Lexus оказался в угоне». Мэддокс почувствовал, как к горлу подступила желчь. Он вдруг все понял. «Да. Мы ищем вора, сержант Мэддокс, и никак не связываем преступление с Рэем Нортоном Уэлсом или членами его семьи, верно?» Мэддокс глядел в пронзительные птичьи глазки. «В этом расследовании есть свои тонкости, сэр. Отсюда наше приватное совещание. Ведь источник утечки до сих пор не найден». «Понятно. Ну тогда и не будем распространять секретную информацию, не правда ли? Ничего не предпринимать в этом вопросе без моего разрешения, поняли?» «Понял», — ответил Мэддокс. Он вышел, плотно прикрыв за собой дверь, глубоко вздохнул и зашагал к пожарному выходу. Перемахивая через 3 ступеньки, он спустился в подвал, набирая Энджи. Паларино не взяла трубку. Сразу включился автоответчик. У начала бетонной лестницы Мэддокс набрал еще раз. «Автоответчик». Он поколебался, прежде чем оставить сообщение, хорошо понимая, что телефон может прослушиваться, и что сам он, возможно, является субъектом расследования. «Паларино, это сержант Мэддокс. Слышал, ты заболела. Позвони и доложи обстановку, как сможешь».